Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Цыбина. Владимир Дмитриевич Цыбин – русский советский поэт, прозаик, переводчик, критик, эссеист. Родился 11 марта 1932 года в казацкой станице Самсоновская Чуйской области Кеменского района Киргизской автономной Советской Социалистической Республики. Ныне поселок городского типа Боралдай Илийского района Алма-Атинской области. В большой семье сибирских семиреченских казаков. Вот как поведал о своих первых летах жизни сам поэт. «Я родился в 1932 году в семиреченской станице Самсоновской в период сплошной, слово-то какое, коллективизации. Родился сразу в голод. Мерли не только птицы, мерли без сена кони в загонах. А для слез не хватало соли. Сибиряки и казаки, мои родичи и мои родители, не представляли себе жизни без лошадей. Год обещал быть мертвым. У матери недоставало в груди молока, и она кормила меня изо всех сил. Под знаком недорода прошли мои первые годы в родной станице, в самом сердце Средней Азии, куда переселился из Сибири беспокойный наш род в поисках спокойного места и теплой земли. С началом Великой Отечественной войны все мои братья ушли добровольцами на фронт. Вернулись домой из пятерых только двое. Раз в неделю привозили почту. Это были похоронки. Никто не хотел быть почтальоном. Развозили почту раненые, отпущенные с войны на лечение. Приходилось носить и мне, по очереди установленной учительницей Лидией Федоровной. Ради нее и книг, которые она давала мне читать, я выучил наизусть всю поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Тогда, вернее, еще в третьем классе школы, начал ни с того ни с сего писать стихи. Помню с детских лет первую книгу, которой был просто поражен. Николай Васильевич Гоголь «Рассказы». С тех пор люблю книги не столько те, что копят факты, а те, что хранят идеи. После окончания школы трудился поливальщиком, забойщиком и в геологических партиях. С 1952 года Владимир Цыбин начал публиковать свои произведения в прессе. Его стихи стали появляться в газетах и журналах на родине. В 1953 году Владимир уехал в Москву и поступил в Литературный институт имени Горького. Посещал творческие семинары Михаила Михайловича Пришвина, Константина Георгиевича Паустовского, Владимира Александровича Луговского. Они научили его не только мастерству, но и умению свободно, художественно мыслить. За лета обучения в Литературном институте поэтам было написано много стихотворений, из которых сложились первые сборники его стихов. «Родительница степь», издан в 1959, и «Медовуха», издан в 1960 году. На вечерах, где выступали студенты института, поэт проверял свои стихи на самой взыскательной аудитории. Это помогло ему понять, что русская поэзия не только призвание, но и предназначение. А поэзия есть музыка и философия времени. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Тянь-Шань». Не найти здесь в ополе березки, и рябины даже не найти. Только горы узкою полоской видятся далеко впереди. Только беркут зоркий над Тянь-Шанем медленно ложится на крыло, да как будто к полю на свидание тропка выбегает за село. И упрямых скал не переспоря, оставляя на камнях рубцы, здесь на рынка рвется к синю морю взятая Тянь-Шанем под узцы. Пусть здесь не рязанские, другие, и река, и желтая стерня, все же начинается Россия именно отсюда для меня. Стихотворение «Колодец». Поднялся, ветром горло обвязав, журавль над колодцем, как жираф, и заглянуть туда охота мне, где черная звезда лежит на дне, и от нее из зыбкого окна утопшая струится тишина. Оттуда, где покорная вода, звезда дневная белая видна, и на ее обратной стороне в другую даль смотреть когда-то мне. Меж белою и черною звездой кажусь я тенью ветки молодой и негасимой искрой на лету. На миг друг с другом две звезды сплету. Стихотворение «Солдату». В больнице умер инвалид, и три солдатские медали за то, что не был он убит, теперь в ногах его лежали. Чист пиджачишка и чиста, на нем рубашка, галстук криво. Так обрядила медсестра его для смерти суетливо. Под плач привычный двух старух прощался этот мир с солдатом, и тополиный влажный пух накрыл его, как маск халатом. Один, давно в земле жена, а дети, кто их знает, дети, она еще жива, война, с тех пор так и идет на свете. Так и не смог никто из нас припомнить, воскресить слезою, что он в прощальный строгий час любил забытою душою. Стихотворение «Иду по лебяжьему лугу». Иду по лебяжьему лугу, где каждой тропинке был свой. Иду по лебяжьему лугу, ни мертвой воды, ни живой. Пустые и плоские стебли жарой размело на клочки, и высохли звуки, ослепли, и стерлись о камни ключи. В какой же приемной министра, в ученом каком мираже могло вот такое примниться безродной конторской душе? Издали заветный, туманный, куда мое время легло, тянуло к прохладе заманной, столь лет не меня одного. Дорога сметенна и грозна, легла на войну из села. Мы выжили, пресная горстка, земли этой нам помогла. Но вновь над рассветною Русью ни тени, ни вспышки грозы. Садятся отлетные гуси на пересыпь спелой росы. Но если с земли хоть однажды, померкнув, уйдет красота, то мир обмелеет от жажды, и ты навсегда сирота. А время несется по кругу, и боль не исчезнет вдали. Иду по лебяжьему лугу, по странному крену земли. В 1958 году Владимир Цыбин окончил обучение в Литературном институте. В 1961 был принят в Союз писателей Советского Союза. С того же 1961 по 1966 год входил в редколлегию журнала «Молодая гвардия». Будучи заведующим отдела поэзии сего журнала, несмотря на запрет, опубликовал стихотворение «Юный морец», «Кулачный бой», после чего был уволен. С 1965 года член правления Союза писателей РСФСР. С 1973 по 1979 входил в редколлегию журнала «Знамя». С 1981 член правления Союза писателей СССР. Стихотворение «Сокровенная тяга». Век двадцатый нам дал, как зарок, сокровенную тягу в просторы. Кто на запад, а кто на восток, знают только одни светофоры. Сколько их по завету судьбы уводило от вдовьего поля, от покрытой дождями избы, забубенная русская доля. Словно пахарям и кузнецам нагадали дорогу цыганки, и навстречу баянным басам выбегали из тьмы полустанки. Видно, было дано на веку, разложив свой обед на газете, заедать свою боль и тоску где-нибудь в станционном буфете. И сжимало предчувствие грудь, что глухие, заманные дали ту же жизнь, что была, тот же путь, с каждой новой верстой открывали. По снегам разбегаются сны, рассыпаются всюду, как проса, про судьбу кочевую страны громыхали по тундре колеса. Так куда этот бег, чтоб в лесном городке под Читою вспомнить вдруг, что расстались навек не с землей, а с ее красотою? Оттого-то и горечь таю, оттого безотказно до ныне я оседлую память свою, отправляю далеко за ними. Но за тягу в другие места все же их не осудишь ты строго, ведь даны сердцу боль и мечта, как России навечно дорога. Отрывок стихотворения «Рождение души». Ты вслушайся, едва дыша, еще не зная потрясений, тебе рождается душа из тонких клеточек мгновений. Рождается, как крик, как вздох, как тяга к странствиям подспудная. Душа твоя, твой тайный бог, тебе покамест не подсудная. Нетерпеливая, как меч, своя, простая, изначальная. Рождается с ней вместе речь из темноты и лжи молчания. Стихотворение «Пульс». Под поездами скорыми ветры хрустят, как ветви. Сердцами, как телескопами, мы всматриваемся в столетие. Как будто перед спуском боюсь оступиться, и я переполнен пульсом. Пульс мой, как все тех птиц, врываются в грудь все пуще горя и радости звуки через глаза и уши, через годы и муки. Ломится мне в перепонки мир огромный и синий. Я до краев наполнен сердце взрывною силой. Я довожусь роднею утру по крови и крову. Я могу над землею гнуть радугу, как подкову, и сердце мое о память спотыкается, как слепое. Не от того ли рубцами перепахано будто поле? Я весь из почек и завязи, живу взорваться грозя, и слышу, как прорезаются на сердце моем глаза. Стихотворение «Из детства я ушел давно». Из детства я ушел давно, покорно в памяти храня, необитаемо оно по эту пору без меня. И кажется, наверняка в него в каком-нибудь году со своего материка, раздвинув время, попаду. Живу я в нем или вижу сны, а в них стою и что-то жду, и тельце нежной росы, едва дыша, в руке держу, а то бегу, бегу босой через речной протяжный пар, и радугу над головой держу за нить, как детский шар. Владимир Цыбин – один из ярких представителей русской поэзии времен так называемой хрущевской оттепели. На виду у всех из этой плеяды тогда были Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и другие, условно говоря, городские поэты. Цыбин же представлял в ней менее известную крестьянскую линию, связанную с романтико-метафорическими традициями Сергея Есенина, Павла Васильева, Бориса Корнилова. Особенно Владимиру Цыбину была близка поэзия его земляка, поэта Павла Васильева, с творчеством которого он познакомился только во время учебы в литературном институте. Книг Васильева тогда не издавали, проще говоря, творчество его было под негласным запретом. Так что впервые с отрывком из поэмы Васильева «Соляной бунт» Цыбина познакомил руководитель поэтического семинара. А потом Цыбин уже сам подробно изучил поэзию своего земляка по старым довоенным публикациям в журнале «Новый мир». Вот как в предисловии к одному из сборников стихов Цыбина писал поэт Евгений Михайлович Винокуров. У Цыбина нет резкой грани между его лирическими стихами и поэмами. Лирика поэта обращена к восприятию внешнего, природного и социально-эпического мира, а не к внутреннему миру самого поэта, отчего она имеет главным образом описательный, а не рефлексирующий характер. Внутренний мир самого поэта в лирике Цыбина проявляется в том, с какими чувствами и переживаниями он воспринимает мир внешний, природу родного Семиречья, свое военное детство, мать, отца и других родичей, жизнь своих односельчан-казаков. В стихах поэта тесная связь с родной землей сохранилась и тогда, когда он постепенно обратился к философской лирике. Этим же темам посвящены и поэмы Цыбина, которые отличаются от его поэтической лирики лишь несколько большим объемом. Поэмы его достаточно коротки и лиричны. В них рассказывается о драматических событиях, участниками которых были дед и отец поэта. Поэма «Две крови». Повествуются о хорошо знакомых автору женских судьбах. Поэмы «Бабье лето» и «Просковья». Вспоминается прошлое, поэма «Эхо времени». А такие поэмы, как, например, «Богатырь», являются в сущности не поэмами, а длинными лирическими стихами, в данном случае песнью о России. Образ Родины является главным интегрирующим образом в стихах и поэмах Цыбина. Зачастую Владимир Дмитриевич стремится в повседневной, тяжелой, скудной на радости жизни людей выявить и показать прежде всего прекрасное, поэтическое. Эта особенность свойственна в высшей степени и его любовной лирике, нежной и целомудренной в раскрытии любви к женщине. Если ранее лирика поэта была обращена чаще всего вовне, то в его лирике зрелой поры прибавилось самоуглубленности, раздумий о себе и о времени. Проза Цыбина, его рассказы и повести вырастает из его поэзии. В ней та же сельская тематика и проблематика, что и в его стихах и поэмах, только в прозе меньше открытого и напряженного лиризма. Интересны очерки Владимира Цыбина о русских поэтах 19 и 20 столетий, а также о поэтах-современниках. Он одним из первых обратился к изучению литературы русского зарубежья, к постижению философии Николая Александровича Бердяева. Значительное место в творческом наследии Владимира Цыбина занимают его поэтические переводы. Главным образом поэтов братских народов СССР и поэтов из социалистических стран. Переводил он также и стихи Рудаки, Гёте и Рильке. Стихотворение «Нежность». Пусть не могу я быть нежнее, ведь так короток встречи час. Я даже нежностью своею и то боюсь обидеть вас, а звезды льются, не сорвутся. И хоть озябли вы слегка, но чтобы ваших плеч коснуться, не подымается рука. И медлю я в апрельский вечер, в озноб бросающий порой, накрыть озябнувшие плечи неосторожную полой. И вы за то, что я робею, меня простите. В этот час я даже нежностью своею и то боюсь обидеть вас. Стихотворение «Созвучье». Ты слышишь, певучи, запели капели, овраги и сучья, на тяге весенней играют речные излучья. И туча, и круча, и ива плакуча вбирают созвучья, созвучья. Где тонкая капелька скатится с неба на белые снеги, где лист замурован до ведра в зеленом ковчеге, где в беге рванутся от дождика пеги, по веткам побеги, побеги. А сердце свое я споткнулся, былое то бездной, то кручей. Снежинок мотив надо мною кружится летучий, слагаясь меж далью и тучей из белых созвучий. Созвучий. Отрывок стихотворения «Зима». Зиме не полгода исполнилось, тысячу лет, и все-таки иней уже не весом и не звонок, а я наступаю на чей-то застуженный след, как будто на дали давно потускневший обломок. А я словно вьюга, а я начинаю весну, хоть смутных снегов и шуршит нераскрытая карта с того, что в ладони озябшей моей на весу сосульки дрожат, колокольчики первые Марта. Кроме упомянутых ранее сборников стихов поэта Владимира Цыбина «Родительница, степь и медовуха», вышедших на рубеже 1960 года, в последующие лета увидели свет и многие другие его книги стихов, поэм и прозы. «Пульс», «Ау», «Всплески», «Глагол», «Избы», «Капели», «Закрома лета», «Зной», «Ясь», «Избранное стихотворение и поэмы», «Травы детства», «Одна жизнь», «Всплески», «Капели», «Бессонница сердца», «Колокола души», «Личное время». Поэт Цыбин имеет и правительственные награды – Орден Дружбы Народов и Орден Трудового Красного Знамени. Вот как штрих к портрету фрагмент воспоминания о поэте одного его доброго знакомого. Замечательный русский поэт Владимир Цыбин обожал старинные книги. Поговаривали, что у него была самая лучшая домашняя библиотека в столице. В свободные дни Владимир Дмитриевич совершал ритуал. Мы с ним обходили книжные магазины на Новом Арбате, на Тверской и не забывали писательскую лавку. Цыбина продавцы встречали как космонавты. Разрешали спускаться в подвалы, где лежали дорогие антикварные фолианты. Надо было видеть, с каким благоговением мой товарищ листал страницы и нежно гладил их, как ребенка по голове. Стихотворение «Листопадов грибных паруса». Дотлевает осенняя таль, и в просветах листвы кое-где расплывается белая даль от меня, как круги по воде. Тень, кружащая вслед за листвой, и забытая тень от скирды, нахоложенный легкой инцой, затянула за мною следы, и, вступив на дневную межу, слышу медленный шелест и хруст. Это я в чье-то эхо вхожу, где на каждом шагу отзовусь, и осеннюю чувствуя боль, еще выше подняли леса над моей головой, над собой листопадов грибных паруса. Стихотворение «День прожит». День прожит в прежней суете, и все же он казался важным. Не по воде, а по судьбе уплыл корабликом бумажным. Нет, мир не мерил я собой, и от него не запирался. Несокрушимою ордой не раз он в душу мне врывался. Вот так, чертополох во рву, мечтать привык о дальней сине, как я вот в этом дне живу, порою словно на чужбине. Одно я понял в этом дне, что мною прожит срок немалый. Бег зыбкий времени во мне осядет тяжестью усталой. И уподобленный копью, еще забытому до срока, я правоту в себе коплю, как будто звонкий дар пророка. Стихотворение «Течение». Я ввергнут навсегда в круговорот, из мига в миг перехожу текучий. Так музыка, слагаясь из созвучий, запечатленной тенью в нас живет. Вот так и я запечатлюсь в остылость. Но и под коркой льда живет река. О, сколько двойников во мне сменилось, а я не обозначился пока. Вот первый я, он снова предо мной. Смущенный в полотняной рубашонке протягивает к матери ручонки. Его еще качает шар земной. А вот другой, усталый и прилежный, отчаянный, как все мальчишки, враль, мечтающий под вязкий скрип тележный, что уведет его дорога вдаль. Вот третий, вот четвертый, дальше, дальше. Спешат ко мне сюда через войну, протягиваю руки им, а пальцы скользят, как по замерзшему окну. А вот вчерашний. Кажется, что в двери войдет сейчас, и я спрошу в тиши. Ну как, устал безрадостно не верить? Неверие ведь изгнание для души. И все-таки из забытий пустынный, сомнения все без радости храня, лишь оглянусь, как вереницей длинной текут, словно туманы, сквозь меня. Безверием себя я не унижу, пока манят непрожитые дни, пока себя грядущего предвижу там, вдалеке, куда спешат они. Явный мир Владимир Дмитриевич Цыбин покинул 25 июля 2001 года. Тело поэта похоронено на Троекуровском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Дмитриевича Цыбина прозвучит стихотворение «Душа моя». Вот миг, и вдалеке вдруг канула минута, и вновь на сквозняке душа моя продута. Морщины лоб секут, и что ни день в утрате, и зыбкий бег секунд дрожит на циферблате. А я одним томим, что часовая стрелка над временем моим не спит, как посиделка. Души текучий лик, летучая частица, неужто в этот миг, как в мрамор воплотиться? Неужто без следа живу, коль в тишь и в югу, спешу, как стрелка та, по замкнутому кругу, а я стою на том, что жизнь не только бремя, коль сердцем, как щитом, вдруг остановишь время. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!